Предисловие. Тысяча и одна ночь Пантеона. Запоздалое признание заслуг, подобно второму рождению, 200 лет спустя после премьеры. Великим усопшим всегда было скучно в их скорбном пантеоне, не потому ли благодарная Родина наконец-то приняла решение прикомандировать к ним Александра Дюма, чтобы он, подобно Шахерезаде, рассказывал сказки, помогая коротать вечность. В безмолвном пантеоне отныне звенит эхо неиссякаемого водопада истории этого чародея. Франция проявила бы крайнюю неблагодарность, если бы позволила почивать на безвестном кладбище тому, кто преподал простому народу уроков истории больше, чем все историки вместе взятые. Неутомимый творец коллективной памяти задрожал от радости, возликовал всей душой и стал гордиться своим литературным наследием в тот день, когда Мишле, выражая глубинный смысл его миссии, написал: «Учить народ истории означает жаловать ему дворянские грамоты, грамоты неоспоримые и безупречные, которым не страшна будет ночь 4 августа». Примечание. Жюль Мишле, 1798-1874 годы. Французский историк и эссеист, представитель романтической историографии. Ночь 4 августа. Во время ночного заседания 4 августа 1789 года учредительное собрание революционной Франции отменило привилегии двух правящих классов, духовенства и дворянства, тем самым положив конец феодальному строю. Конец примечания. Вторая и, пожалуй, единственно подлинная жизнь писателей начинается после их смерти, а свою первую жизнь они, обреченные существовать параллельно со своими героями, уступают неграм, которых принято называть биографами. Подобно Атосу, Портосу, Арамису и Д'Артаньяну, являющимся на свет в романах «Три мушкетера» 20 лет спустя и «Виконт де Бражелон», этот Александр Дюма выходит уже в третий раз. Но в отличие от них, равно как и от биографов, которые стареют и выбиваются из сил, он с каждым разом становится все моложе и энергичнее, поскольку негр, рудокоп его жизни, с течением времени извлекает на свет все новые и новые, неизвестные доселе факты, связанные с друзьями своего господина, его любовными привязанностями, его приключениями и его творчеством. Так что до свидания, Александр. К. Ш.